Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Намучился я с этими парусами, капитан. Едва меняется ветер, мне приходится очень несладко. То грот подтянуть, то гик переложить. Вот если б я мог бегать прямо по мачтам, было бы гораздо легче. Да, это было бы весело. Но ведь ты же не Хану. Хану? Что это? Ну как же, Хану. Такие маленькие, серенькие, бегают по деревьям, по стенам. Ну, что-то вроде ящериц, только поменьше. А, может быть, вы имеете в виду гекконов? Да, точно, гекконы. Местное население называет их Хану. Они питаются мухами, ночными бабочками и прочей летающей мошкарой. Чтобы добыть их, приходится забираться повыше, например, на самые высокие ветки деревьев. А чтобы быть незаметным, геккон даже меняет цвет. Если он сидит на дереве, то его шкура становится серой. А на белой стене или потолке Хану становится настолько светлым, почти прозрачным, что сквозь кожу на его животе можно разглядеть, сколько мух он слопал за этот вечер. Ну, я, конечно, могу попросить у нашей магической статуэтки, чтобы она сделала меня гекконом. Бегать по мачтам без всякого такелажа было бы очень здорово. Вот только питаться мухами мне почему-то совсем не хочется. А тебе и не придется. Мы приближаемся к острову. Наверняка там мы сможем найти что-нибудь повкуснее мух и ночных бабочек. Ну-ка, перекладывай паруса, Юнга. Мы поворачиваем к острову. Полный вперед. Опять перекладывать паруса. Ладно. Есть полный вперед. Местное население настроено не слишком дружелюбно. Мы едва успели бросить якорь и сойти на остров, а они уже собрались на берегу с факелами и копьями. Может быть, они принимают нас за кого-нибудь другого? Вдруг они думают, что мы пираты? Надо объяснить им. Эй, здравствуйте! Не бойтесь нас, мы не причиним вам зла! Погоди, Тим, что ты делаешь? Надо было сначала попросить у статуэтки какую-нибудь способность. Стойте там, люди из чужой земли! Не приближайтесь, иначе мои воины набросятся на вас! Но мы ведь не пытаемся сделать ничего плохого! Мы всего лишь путешественники! Воины, вы слышали их? Это путешественники! Именно они приносят на нашу землю все беды и несчастья. Мы должны уничтожить их. Стойте! Стойте! Ну, что я тебе говорил? Теперь нужно думать, как унести отсюда ноги и остаться при этом невредимыми. Послушайте, раз уж вы не рады нам, мы сейчас же покинем ваш остров, честное слово. Давайте мы вернемся на шхуну, поднимем паруса и... Что? Вы предлагаете отпустить вас? Глупцы! Вам не уйти отсюда так просто! Воины! Взять их и доставить к священной горе! Вперед! Погодите же! Что вы делаете? Тим, держись! Я не дамся им просто так! Оставьте нас в покое! Капитан, что с вами? Куда вы меня тащите? Стойте! Что? Ух, как болит голова. Тим, ты цел? Где это мы? Не знаю. Они схватили нас, связали и поволокли куда-то вглубь острова. Когда вы попытались вырваться, вас ударили по голове чем-то тяжелым и перетащили сюда без сознания. Да? А куда же делись все эти туземцы? Почему я их не вижу? Они развязали веревки и бросили нас возле этой дурацкой горы и скрылись в зарослях. Это вовсе не дурацкая, а священная гора. Ой, кто здесь? Я великий Хану, вождь племени Хану. Надо же, и тут гекконы. Молчите, несчастные! Мои воины скрыты в зарослях, но их стрелы направлены прямо вам в сердце. Готовьтесь к самому страшному, путешественники. Знаешь что, ящерица? Если ты не отпустишь нас прямо сейчас, то это тебе нужно будет готовиться к страшному. Погодите, капитан, не злите его. Послушайте, великий, как там, Хану, почему вы так не любите путешественников? Потому что все наши беды именно от них. Больше на этом острове не будет ни одного путешественника. Но какие от них могут быть неприятности? Что в них плохого? Все, что они принесли нам, это горе, раздоры и войны. Каждый из них говорил, что мы станем жить лучше, счастливее. Но ни один не сдержал слова. Наша жизнь становилась только хуже. Ой, ничего не понимаю. Как же так? Мы жили спокойно и тихо долгие годы. Пусть наше племя не было богатым, зато мы были счастливы и не знали вражды. Но однажды, когда я был еще мальчиком, к берегу Хану пристала лодка. В ней был человек, который называл себя путешественником. Он попросил у нас крова, и мы с радостью помогли ему. Дали лучшую хижину и лучшую еду. Человек захотел вознаградить нас за доброту и оставил нам магический предмет, рождающий огонь. Нам больше не нужно было добывать огонь трением или бить камнем о камень. Достаточно было провести одной половиной предмета о другую, и возникало пламя. Похоже на обыкновенное огниво. Человек прожил с нами несколько дней, сел в лодку и уехал. Но очень скоро мы стали испытывать совершенно незнакомые нам чувства. Тот, у кого в руках был магический предмет, ощущал себя намного главнее, лучше всех других. А все остальные начинали желать ему зла, потому что тоже хотели иметь власть над огнем. Я знаю, что это за чувство. Это называется зависть. Жители острова стали враждовать между собой. Они боролись за волшебный предмет, пытались отнять его у другого. Брат стал желать гибели брата, друг ненавидел друга. И тогда вождь Хану решил, что от подарка нужно избавиться. Однажды ночью он сел в лодку, вышел далеко в море и бросил предмет в воду. Когда он вернулся, на берегу его ждали люди. Вождь смотрел им в глаза и больше не видел в них ненависти. Ваш вождь был мудрым человеком. Несколько лет спустя к берегу хану вновь прибило судно. Люди, что приплыли на нем, тоже называли себя путешественниками. Они сказали, что им нужен жемчуг, и они могут дать за него много оружия и украшений. Жители острова с радостью бросились собирать жемчуг со дна. Они получали за это железные ножи и стеклянные бусы. А вот эти люди, мне кажется, вовсе не были путешественниками. Очень быстро на землю хану опять пришла война. Люди дрались за жемчуг, за оружие. Изгнать чужеземцев было очень сложно. Но вождь сумел это сделать ценой огромных усилий. И когда война закончилась, он повелел не пускать на остров никаких путешественников. Они несут только зло. Теперь я вождь хану, и я не допущу, чтобы на моей земле вновь поселилась вражда. Больше всего на свете мы хотим, чтобы к нам никто не приближался. Послушайте, мы не собираемся дарить вам никаких предметов. У нас самих очень мало вещей. Жемчуг и прочие драгоценности нам тоже не нужны. Нам ничего от вас не нужно, поверьте. Мы ищем один предмет. Магическую статуэтку Вилавару. Сейчас. Так, сейчас я покажу ее вам. Вот, вот точно такую. Вы что-нибудь слышали о таких статуэтках? Нет, не слышал. Дух Вилавару может дать человеку сверхспособности. Хотите, я покажу? Это безопасно, поверьте. Что ж, попробуй, пожалуй. Сейчас вы все поймете. Так, значит так. Мы прибыли на берег хану. Но люди, что живут здесь, боятся всех, кто прибывает на этот остров. Мы хотим показать им, что от нас не исходит никакой опасности. Дух Вилавару, дай мне силу. Я не могу помочь тебе, о храбрый воин. Что? Как это? Почему? Если ты сейчас получишь силу, жизнь людей хану изменится, а они не желают перемен. Ну, сделай же что-нибудь, нам нужна твоя помощь. Ну, хорошо, я помогу вам. Отныне и навеки я дарую народу хану магическую способность. Теперь ни один путешественник не сможет увидеть их остров. Капитан, где это мы? Мы на шхуне в открытом море, словно ничего и не было. А как же народ хану и их вождь? Ничего не понимаю. Может быть, нам это все приснилось? Может быть, это и правда был сон, и никакого острова хану не существует? Ну что ж, я не знаю ответа на этот вопрос. Но одно я знаю точно. Нам нужно двигаться дальше, на поиски волшебства племени Вилавару. Полный вперед, Юнга! Есть полный вперед! В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин-ФМ». Продолжение следует.